Слово спасения. Как нуждается в нем погибающий мир. Но чтоб хоть один человек обратился к Богу, порой отцам приходится надолго оставлять семью. Дорог сердцу, конечно, семейный очаг, но влечет благовестника нива Господня. Бог призвал его словом рассеивать мрак, чтобы души спасать от оков преисподней. Узкою лентой дорога вьется, разных опасностей много. Может быть, кто-то, хоть кто-то спасется, вестник спешит от Бога. Мерой какую жертву измерить, труд и страдания как оценить? Быть благовестником значит верить, значит на деле любить. За или против никто не знает, будет стелиться дорога. Он и в опасностях не унывает, с вестью спешит от Бога. Мерой какую жертву измерить, труд и страдания как оценить? Быть благовестником значит верить, значит, на деле любить. Лучшие годы в служении славном был, помолясь у порога. Снова в дороге он с мыслью о главном к людям спешит от Бога. Мерой какую жертву измерить, труд и страдания как оценить? Быть благовестником значит верить, значит на деле любить. Узкою лентой дорога вьется, ангелы ждут с нетерпением. Может быть, кто-то еще отзовется, небо зальется пеньем. Мерой какую жертву измерить, труд и страдания как оценить? Быть благовестником значит верить, значит, на деле любить. Быть благовестником значит верить, значит, на деле любить.